я говорил со многими другими. Я знал, что мои к нему письма, во-первых, перехватывает полиция, а затем, что он сам докладывает о них, кому нужно. Говорят, наша переписка была даже напечатана в ограниченном количестве для руководящих сфер. Мне хотелось всех причастных к департаменту полиции приучить к тому, что я, как редактор Былова, для изучения истории революционно-общественного движения, имею право обращаться за материалами ко всем и даже к ним, нашим врагам. Мне это надо было для того, чтобы создать нужную мне атмосферу для предпринятой мной борьбы с департаментом полиции и для того, чтобы удобнее было собирать материалы для Былова. Из своих сношений с Зубатовым я, конечно, ни от кого не делал никакой тайны. Мои товарищи отговаривали меня от этой переписки и тем, что Зубатов мне может дать ложные сведения, и тем, что, поняв цель этой моей переписки, полиция меня арестует и так далее. Но эти предостережения меня не останавливали, и я продолжал свою переписку с Зубатовым. В департаменте полиции вскоре заинтересовались моей перепиской с Зубатовым, и во Владимир к нему был послан специальный чиновник для его допроса. Зубатов этим был сильно встревожен, и ему тогда пришлось пережить немало неприятностей в связи с перепиской со мной. В своем последнем письме, когда я еще был в Петербурге, присланном с особыми предосторожностями, чтобы оно не попало жандармам, Зубатов умолял меня перестать писать ему. «Не губите меня и не губите себя», — писал он мне. В ответ на это я писал Зубатову: «Вот какие с Божьей помощью наступили теперь времена. Зубатов боится, чтобы Бурцев не скомпрометировал его своей перепиской». Но я не оставил в покое Зубатова и тогда, когда уехал за границу. Я не оттуда писал ему письма, и он мне иногда отвечал, хотя чуть не в каждом письме умолял прекратить переписку, чтобы не убить его. Часть этой переписки, представляющая, несомненно, большой интерес, я еще до революции опубликовал в Былом. В 1916 году, приехав в Москву, я явился на квартиру к Зубатову, но не застал его дома. Видел, кажется, его сына и просил сказать ему, что хочу повидать, и буду телефонировать. Вечером я ему телефонировал. Зубатов мне ответил: «Поймите, Владимир Львович, что я видеться с вами не могу. Это опасно. Опасно и для меня, и для вас». Так я его и не видел. При первых известиях о революции в марте 1917 года, чтобы не отдаться в руки революционеров, Зубатов застрелился. Приехав однажды в Москву, я написал письмо Тихомирову и попросил с ним свидания. Я у него бывал несколько раз. Он поразил меня и своей религиозностью, и своим ханжеством. За едой он крестился чуть ли не при каждом куске, который клал в рот.